Он предложил нам большой выбор беспошлинных напитков. Потом угостил жарким, сдобренным французским вином. За этим изысканным угощением мы приятно провели вечер, который закончился тем, что все мы пели свои любимые песни в сопровождении цитры. Примечание. Многострунный щипковый музыкальный инструмент XVIII века, распространенный в основном в Австрии и Баварии. На некоторое время мы забыли о войне. Но самый большой сюрприз ожидал нас, когда мы пошли спать. В ванной комнате? О, что это была за комната? Мы обнаружили ряды ведер с горячей водой, а посередине комнаты цементную ванну площадью около 1 квадратного метра. Как бы то ни было, мы были очень благодарны за предоставленную нам такую роскошь, тем более, что мы знали, каким дефицитом здесь была вода. На следующее утро наш любезный хозяин пожелал сам открыть для нас таможенный шлагбаум. Мы помахали ему на прощание подаренными нам слоновьими хвостами и с недоумением заметили, что он отвернулся в сторону. Только позднее мы узнали, что самые большие пошлины налагались на владельцев таких незаконно приобретенных трофеев. Далее мы ехали через заросли, похожих по форме на канделябры молочаев, и видели множество растений суккулентов, отдельные экземпляры которых я собрала для специализировавшегося по ним Питера. Примечание. Растения, обитающие в сухих районах и переносящие сухой период за счет накапливания влаги в стеблях или листьях. Пока я выкапывала растения, собралась толпа африканцев. На них была коричневато-желтая одежда из луба. Такая материя очень ноская. Ее изготовляют из коры определенного вида дерева, которую отбивают до тех пор, пока она не станет тонкой, как бумага. Миновав Кампалу, мы пересекли Нил близ водопадов Рипон и приехали в небольшой городок Кисуму, раскинувшийся на том месте, где в доисторические времена было дно озера Виктория, занимавшего тогда около 175 тысяч квадратных километров. Когда позднее я, подшучивая над Питером, говорила, что это чуть ли не в 4 раза больше Швейцарии, он патриотично отвечал: «Не больше, если ты хорошенько разгладишь Швейцарию». Последний отрезок нашего пути проходил по нагорьям Кисии и Киричо, где находились крупнейшие чайные плантации Кении. Здесь многие гектары земель были аккуратно засажены чайными кустами. После этого района с пышной растительностью мы выбрались на пожелтевшие равнины, по которым вернулись обратно в Найроби. Встреча с Джорджем. Кения находилась под угрозой вторжения итальянских войск, оккупировавших Эфиопию. Их наступление ждали в любой момент. И поэтому в стране были созданы в основном из фермеров отряды обороны. Однажды утром, когда я дома рисовала редкий экземпляр белого дельфиниума, который мне принесла Мюриэль, открылась дверь, и в комнату в сопровождении эскорта вошла женщина-полицейский. Она предложила мне взять с собой самые необходимые вещи, сообщив, что я буду содержаться под арестом на протяжении всей войны. Меня и Питера это известие ошеломило. Нам и в голову никогда не приходило, что мое австрийское происхождение может вызвать какие-то подозрения, поскольку всем было известно, что я Ненавидела фашизм.